Пролог. Но это займет время. Мы не можем так быстро. К тому же кандидата обязана проверить служба безопасности. А мне плевать. Врач нужен мне на станции к вечеру. Вы понимаете, чем мы все с вами рискуем? Не понимаете? Так я вам объясню. Всего через 5 дней на станцию прибудет ревизионная комиссия. И что мы им скажем? Простите, но в связи с отсутствием в штате медика мы закрыты на карантин? С трудом удержав в себе нецензурную брань, комиссар Эдриш МакИш глубоко вдохнул и ледяным тоном продолжил объяснять подчиненному, ответственному за персонал станции, очевидные вещи. Всего 3 месяца назад его, опытного силовика, а в последние годы тыловика, закинули в эту дыру. Будь проклят тот день, когда он согласился на выгодное предложение старого товарища. Мол, разберись, что да как, а то что-то странное творится. Численность персонала растет, а доходы падают. Да и текучка среди инженеров сумасшедшая, а никто ничего толком объяснить не может. А ведь он всего лишь надеялся отсидеться 10-й-2-й лет в каком-нибудь захолустном уголке Вселенной. Что ж, его желание сбылось. Космическая станция «Галла-13» по добыче редких металлов и изосланца из астероидов оказалась той еще дырой, а ее сотрудники тем еще раздолбаями. Первый месяц комиссар пытался просто разобрать горы бумаг, оставленных после себя предшественником. Второй — понять, как при таком раскладе станция еще не разлетелась на куски и даже приносит доход. Третий — рвал и металл, так как укомплектованность высококвалифицированными кадрами составляла не больше 30% при 5-кратном превышении числа рабочих. А единственный медик, доктор Купер, сегодня утром без предупреждения отбыл в отпуск на родную планету, указав в заявлении, отправленном по галлопочте, что возвращаться в эту дыру не планирует. По большому счету плевать. МакИш не питал особых дружеских чувств к доку, умудряющемуся подворовывать подотчетные медикаменты из списка барбитуратов и даже психотропов. Но случись на станции какое ЧП, а судя по документам, они происходили с завидной регулярностью, как это мигом приведет к катастрофе. О ней, в свою очередь, станет известно журналистам, вечно сующим свой нос куда не следует, затем семье, и относительно спокойной жизни можно будет сказать «прощай». Да и комиссия, будь она неладна. Вот перед кем он краснеть точно не собирается, тем более за халатность предыдущего руководства. Ну уж нет. Он не для того 4-й месяц прозябает в этой дыре, чтобы все пошло прахом из-за какого-то докторишки. Того-то при приземлении встретят служащие в серых кителях, которым уже отправлена соответствующая докладная. А ему что делать? Вы найдете мне врача сегодня же или сами отправитесь в забой уже со следующей смены. Под конец припечатал МакИш, пуская во взгляд зверя, который, как и он, был недоволен сложившейся ситуацией. «Вам все понятно, мистер Саллин?» «Предельно», — огрызнулся худощавый землянин-полукровка, чей геном уже не одну сотню лет вбирал в себя различные особенности представителей иных рас, обитающих на просторах бескрайней Вселенной. Например, способность в кратчайшие сроки подстраиваться под ситуацию. Чуять, когда действительно пахнет жареным, и шевелить не только мозговыми извилинами, но и нижними конечностями, чтобы первому не попасть под раздачу. И совсем не пряников. Мистер Саллин считал себя опытным кадровиком. Но запрос нового начальства был поистине беспрецедентным. Где? Где он найдет ему врача к вечеру, если до ближайшего кадрового центра 30 парсек? Хотя есть у него одна идея.